Ни христианин, ни католик, пошире держите карман. Он просто российский историк, историк Натан Эйдельман. Он грудью к столу приникает, глядит на бумаги хитро, чернила к себе придвигает, гусиное точит перо. Средь моря речей и риторик, среди родины нашей большой, о, как же нам нужен историк, историк с российской душой. Историк без лишних истерик, с вельможи потянет парик. Он не открывает Америку, Россия его материк. Не пишет стихов или песен, но грезит себе наяву. Ему улыбается пестель, апостол склоняет главу. Из душных задымленных залов, где лоб холодеет, как лед, потомок идет Ганнибалов и руку беспечно дает. Историка ночи бессонной, а впрочем и в нашей сечи, стоят восковые персоны и мчат дилетанты в ночи. Иные плутают в тумане, тех сладко окутал дурман, и ходит с пером между нами историк Натан Эйдельман, и ходит с пером между нами историк Натан Эйдельман.